Коньяк был хорошим, мягким и ароматным. Пусть не самой известной и престижной марки, а какая-то, кстати, но мне очень понравился. Я даже не буду больше выяснять, почему ты так странно себя ведешь. Мне, если честно, запретили это делать. Оттуда. Эдгар многозначительно зыркнул в потолок. Я тем более не стану пытаться выяснить, кто ты есть на самом деле. По все той же причине. Я хочу только спросить. Ты с нами? Ты с дневным дозором? С темными? На тебя можно рассчитывать завтра, как на своего? Безусловно, сказал я, не задумываясь, и уточнил. Это ответ на все вопросы. «Это хорошо», — вздохнул Эдгар несколько тоскливо и залпом осушил шарообразный бокал. По-моему, он мне не верил. Коньяк мы допили в полном молчании. О поведении на завтрашнем заседании трибунала Эдгар не счел нужным совещаться, видимо, решил, что я все равно поступлю по-своему, и был глубоко прав. Ночь я провел с Алитой. За разговорами и кофе ведьмочка умудрилась добыть забытый ныне Каса Гранде. Расположившись в креслах, мы болтали обо всем и ни о чем. Давно у меня не случалось такого праздника просто сидеть и болтать. О музыке, в которой я, оказывается, разбирался весьма прилично, и литературе, в которой я разбирался похуже, о кино, в котором не разбирался вовсе. Алита периодически пыталась вывести меня на разговор обо мне и о моих умениях, но делала это настолько бесхитростно, что мне даже лень стала подозревать, будто ее заслала бдительная Анна Тихоновна. За час до рассвета в дверь постучали. «Открыто!» — крикнул я. Вошли Эдгар и Анна Тихоновна. «Готов?» — спросил Эдгар. «Акки пионер!» — заверил я. «Выдвигаемся кучно, на бронетехнике или пешим порядком?» «Не поясничай!» — Анна Тихоновна поджала губы и строго поглядела на Алиту. Та невинно хлопала глазами. «Ладно, не буду», — пообещал я. «Куда ехать-то? Я и не знаю». В принципе, я не сомневался, что направление и место подскажет моя скрытая в глубинах сознания безотказная планида, но все же спросил. «Главное здание МГУ», — сообщил Эдгар, — «в башне. Там Шагрон внизу со своей машиной, можешь поехать с ним». «Хорошо, поеду с ним». «Удачи вам», — пожелала Алита, направляясь к выходу. «Я зайду завтра, ладно, Виталий?» «Нет», — мрачно сказал я, — «не зайдешь». Я знал совершенно точно, что я прав, но пока еще не понимал, почему именно. Алита пожала плечами и ушла. Следом выскользнула Анна Тихоновна. «А может, все-таки старая корга подослала девчонку? А та принялась своевольничать и ничего у меня не стала выпытывать?» «Если так, то Алите можно только посочувствовать. Анна Тихоновна из нее душу вынет, выжмет и высушит. Небо с овчинку покажется и сплошь в алмазах». Дотянувшись до мобильника, я набрал номер Шагрона, даже не потрудившись удивиться тому, что я его знаю. «Шагрон, это гость с юга. Подбросишь?» «А? Выхожу». «Ладно, я тоже поехал», — сказал Эдгар. «Не тяните резину, инквизиция страшно не любит, когда кто-нибудь опаздывает». Одевшись, я запер дверь и спустился. Вампиры с вахты теперь глядели на меня гораздо спокойнее. То ли с ними провело задушевную беседу непосредственное начальство, то ли сами докопались до правды. Впрочем, до какой правды? «Правда даже мне не желает открываться». Так иногда вдруг приоткроется кусочек мозаики, приподнимется на миг занавес и снова наползет, застилая глаза, дымная, непроглядная пелена. БМВ Шагрона фырчал выхлопом метрах в 20, прямо под знаком «Остановка запрещена». Я сел справа от Шагрона. «Доброе утро!» «Надеюсь, доброе», — буркнул Шагрон. «Едем?» «Ну, если никого больше не ждем, то едем». Шагрон молча вклинился в плотный поток машин. Езда по заснеженной Москве в час пик — это отдельная песня. Шагрон то и дело усмирял не в меру ретивых водителей соседей через сумрак. А то нас бы непрерывно подрезали, прижимали к соседнему ряду, оттирали от внезапно открывающихся лазеек. Я на всякий случай пристегнулся. Шагрон что-то бубнил, сцепив зубы. Ругался, наверное. После бессонной ночи невыносимо тянуло в блаженную дрему, тем более что кресло добротной немецкой иномарки весьма к этому располагало. Если бы я решил послушать музыку, точно убаюкался бы и уснул, но музыку слушать сейчас не хотелось. И я оставался в мире, наполненном рокотом десятков двигателей, тихим гулом включенного климатизатора, резкими руладами автомобильных сигналов и шелестом грязно-серой снежной каши под протекторами. Предпочти мы метро успели бы гораздо раньше, а так спустя полчаса все еще ползли по запруженной остоженке в сторону проспекта Вернадского. Пробка росла и отращивала солидный, как у кометы, хвост, направленный к центру Москвы. «Елы-палы!» — сердито прошипел Шагрон. «Можем ведь и застрять». «Откроем портал», — пожал я плечами. Шагрон посмотрел на меня странно. «Виталий, мы едем на заседание трибунала под патронажем Инквизиции. Твой портал сдохнет в 2 километрах от цели». «А», — сказал я беспечно. «Верно, я и забыл». Кстати, об этом я мог бы догадаться и сам. Магические воздействия и вообще применение магии в процессе работы трибунала запрещены. Я во мне услужливо подсказал, что ранее случались нарушения, но лишь в годы свирепых перемен, напрямую связанных с собственно нарушениями. Впрочем, сейчас ведь тоже время перемен. Конец тысячелетия, перелом. Вон летом с каким страхом народ ожидал затмения. Как дрожал перед турецким землетрясением. И ничего, пережили. Правда, пережив, все мы стали немного другими. И иные, и особенно люди.